которая всегда выбивала Монголова из равновесия. За много лет он хорошо изучил экспедиционных рабочих. Он любил и уважал их, как, допустим, командир мог бы любить и уважать свой непутевый, но надежный в бою взвод. Кому, как не Монголову, прожившему жесткую жизнь геолога и солдата, было знать, что за праведным ликом часто прячется квалифицированное дерьмо, за косоухой небритой личиной сидит бесстрашный умелец, за гордыней прячется самолюбие и желание быть в деле честнее и лучше других. И еще Монголов знал истину, без которой не может быть командира. Грань, где кончается попустительство и стоит слово «приказ». Знали эту грань и его работяги. Но малыш не подходил под каноны. «Пойду встречать». Монголов подернул ремень винчестера и еще раз посмотрел на сопку. «Если Ченков идет с той стороны, значит, он был на канавах, и обстановка ему известна. Идти на канавы незачем». «Владимир Михайлович», — окликнул его малыш. «Слушаю». «Все нормалиус. Пробы будут как штык», — вдруг сникнув, сказал малыш. Монголов несколько мгновений молча смотрел на него. У него опять заныло в желудке под солнечным сплетением. 2 года назад врач неопределенно находил то ли язву, то ли преддверие язвы. Отпуск кончался, а законы Северстроя строги. Боль была тупой и тягучей. Монголов даже скривил лицо. Мысли прыгали. Приход Ченкова, глупые знаки золота и отсутствие касситерита. Вспомнив окрик малыша, Монголов даже остановился. Что именно его насторожило? Нет, ничего. Что-то с нервами не в порядке. Наверное, от жары. Пора в отпуск. Монголов шел прямо, сжав губы, и даже несколько по-строевому печатал шаг. Так сильно хотела его душа четкости и порядка. Когда он дошел до палаток, Ченков был уже там. Монументально сидел на ящике из-под консервов, и было похоже, что всегда тут сидел и будет сидеть. Мешковатая брезентуха придавала Ченкову простецкий вид. Они поздоровались. «Вы на канавы зашли?» «Да-да», — соболезнующе покивал головой Ченков. «Полностью пустые канавы, такая жалость. А что ж лихи?» «Пока все пусто». «В полном противоречии с проектом. А что все-таки они говорят?» «Слабые золотые знаки и ничего больше». «Знаки обязаны быть, конечно же так», — пробормотал Ченков. «Пойдемте посмотрим карты и пробы». «Охотно», — Ченков встал, тонко и весело крикнул. «Алексеич!» «Тут!» — с готовностью ответил голос из палатки. Только сейчас Монголов увидел второго. Точно в такой же брезентухе, как и Ченков, чуть поменьше в объеме, также черноволос. Они походили друг на друга, как вынуты одна из другой матрешки. «Сообрази чайку и уху», — сказал Ченков. «Знакомьтесь, Клим Алексеевич Куценко, лучший промывальщик реки». «Чай и уху», — как эхо откликнулся Куценко. Монголов чуть не рассмеялся. Голос у Куценко был точно ченковским. Вся рота похожа на командира. «Иуху!» – твердо сказал Ченков. «Ведите, Владимир Михайлович». В камеральной палатке Ченков осторожно уместился на самодельном стуле и даже улыбнулся Монголову. «Смотрите-ка, даже стулья у вас по-хозяйски устроились». Монголов ничего не ответил. Зыбкое благодушное поведение Ченкова насторожило его. Уж очень все не вязалось с репутацией Будды. В палатке было сухо, жарко, темно. Солнце грело торцевую стенку, и мозаика комаров на потолке –